В одно из таких воскресений договорились по необходимости устроить охотничий клуб. На другой день был написан Сабанеевым устав, под которым подписались во главе с Ломовским влиятельные люди, и через месяц устав был утвержден министром. Почти все московские охотники, люди со средствами, стали членами клуба, и он быстро вошел в моду. Началось с охотничьих собеседований, устройства выставок, семейных вечеров, охотничьих обедов и ужинов по субботам с дамами и хорами певиц, цыганским и русским. Но сразу прохарчились. Расход превысил доход. Одной бильярдной и скромной коммерческой игры в карты почтенных старичков-охотников оказалось мало. Штрафов ни копейки, а это главный доход клубов вообще. Для них нужны азартные игры. На помощь явился Лазарев, бывший секретарь скакового общества. Страстный игрок. Горячо взялся Лазарев за дело, и в первый же месяц касса клуба начала пухнуть от денег. Но главным образом богатеть начал клуб на Тверской, в доме, где был когда-то Пушкинский театр «Бринко». И началась азартная игра. В третьем этаже этого дома над бальной залой и столовой имелась потайная комната, до которой добраться по лестничкам и запутанным коридорчикам мог только свой человек. Допускались туда только члены клуба, крупные игроки. Игра начиналась после полуночи, и штраф к 5 часам утра доходил до 38 рублей. Так поздно начинали играть для того, чтобы было ближе к штрафу, и для того, чтобы было меньше разговоров и наплыва любопытствующих и мелких игроков. А крупным игрокам, ведущим тысячную игру, штраф нипочем. В одной из этих комнат стояло 4 круглых стола, где за каждой садилось по 12 человек. Тут были столы рублевые и золотые, а рядом в такой же комнате стоял длинный, покрытый зеленым сукном стол для бакара и 2 круглых 100-рублевых стола для железки, где меньше 100 рублей ставка не принималась. Здесь игра начиналась не раньше 2 часов ночи, и бывали случаи, что игроки засиживались в этой комнате вплоть до открытия клуба на другой день в 7 часов вечера, и, отдохнув тут же на мягких диванах, снова продолжали игру.